Марселло послал домой просьбу о помощи со скоростью света, и она дошла до Тральфа-Мадора только через 150 тысяч лет. А ответ с Тральфа-Мадора пришел меньше, чем за 50 тысяч лет. Для примитивного земного ума совершенно непостижимо, каким образом осуществлялись эти молниеносные передачи. Единственное, что можно сказать в такой непросвещенной компании, жители Тральфа-Мадора умели так направлять импульсы вселенского стремления осуществиться, что они, отражаясь от неевклидовых искривлений структуры Вселенной, приобретали скорость, в 3 раза превышающую скорость света. И тральфа-мадорцы ухитрялись так сфокусировать и сформировать эти импульсы, что под их влиянием существа в страшной дали от тральфа-мадора делали то, что внушали им тральфа-мадорцы. Это был чудодейственный способ управлять местами, которые были далеко-далеко от тральфа-мадора. И, разумеется, это был самый скоростной способ, но обходился он недешево. Старый Селло не мог посылать сообщения и заставлять других делать то, что ему угодно, даже на небольшом расстоянии. Для этого были нужны громадные количества вселенского стремления осуществиться и колоссальные сооружения, обслуживаемые тысячами инженеров и техников. При этом даже мощные запасы энергии, многочисленные штаты, колоссальные механизмы тральфа-мадорцев не обеспечивали полной точности. Старый Селло много раз видел следы этих просчетов на поверхности Земли. На Земле внезапно начинался рассвет той или иной цивилизации, и люди принимались возводить циклопические постройки, в которых явно было заложено послание на тральфа-мадорском языке, а потом цивилизации внезапно гибли, так и не дописав послание. Это старый Селло видел сотни раз. Старый Селло рассказал Румфорду очень много интересного о тральфа-мадорской цивилизации, но он ни словом не обмолвился ни о посланиях, ни о технике их передач. Он только сказал Румфорду, что послал домой сообщение об аварии и что ждет запасной части со дня на день. Мысли старого Селло рождалось в уме, настолько непохожим на ум Румфорда, что Румфорд не мог их читать. Старый Селло был очень рад, что Румфорд не может читать его мысли. Он до смерти боялся, что Румфорд возмутится, когда узнает, как много сородичи Селло напортили и напутали в истории Земли. Несмотря на то, что Румфорд, попав в хроносинкластический инфундибулум, мог бы, казалось, приобрести более широкий взгляд на события, он, к удивлению Селло, оставался в глубине души настоящим патриархальным землянином. Старый Селло боялся, как бы Румфорд не узнал, что тральфа-мадорцы натворили на земле. Он был уверен, что Румфорд обидится и возненавидит самого Селло и всех тральфа-мадорцев. Селло был уверен, что не переживет этого, ведь он любил Уинстона Найлса Румфорда. Ничего непристойного в этой любви не было, то есть никаким гомосексуализмом тут и не пахло. Это было невозможно, так как Селло вообще не имел пола. Он был машиной, как и все тральфа-мадорцы. Он был собран на скрепках, зажимах, винтиках, шпунтиках и магнитах. Мандариновая кожа, с большой тонкостью передававшая оттенки настроения Селло, снималась и надевалась так же просто, как земная штормовка. Она застегивалась на магнитную молнию. Селло рассказывал, что тральфа-мадорцы конструировали друг друга. Но никто не знал, как появилась на свет первая машина. Об этом сохранилась только легенда. Вот она. Во время Оно жили на тральфа-мадоре существа, совсем не похожие на машины. Они были ненадежны, они были плохо сконструированы, они были непредсказуемы, они были недолговечны. И эти жалкие существа полагали, что все сущее должно иметь какую-то цель, и что одни цели выше, чем другие. Эти существа почти всю жизнь тратили на то, чтобы понять, какова цель их жизни. И каждый раз, как они находили то, что им казалось целью жизни, эта цель оказывалась такой ничтожной и низменной, что существа не знали, куда деваться от стыда и отвращения.